«Жидом», — уточнил друг. «Угу. Ну как, а хоть какая-то польза от жидовства моего пашпортного будет?» — заинтересовался котяра, но сразу видно, с сугубо образовательным интересом. «ПФ не особо, даже если ЕГЮР 18 примете. Или вы таки думаете, что с обрезанием приобретете внезапно много любящих родственников? Если думаете, то вам это таки только кажется. И как тогда?» — озадачился Мишка. «ПФ, контрабандой», — отмахнулся Семен Васильевич. «Поедете таки со всеми удобствами третьим классом, где надо, вылезете, и ой, я таки в тесном трюме зайцем туды-сюды добрался, а шо с братьями и друзьями на одном пароходе, так то совпадение, не придерутся?» С опаской, и как выяснилось, за мини, поинтересовался Мишка, скажут, что это соучастие. «Неа», отозвался я тоном знатока, «тот случай, когда все понимают, но хрена с два докажут. Ну, раз так, брат успокоился совершенно, развеселившись, то вроде как в трюме поеду». По случаю хорошей для осени погоды стол накрыли на веранде. Сытные мясные запахи разлились по увядающему садику, став симфонией осени и счастья. Большое, во всех смыслах большое еврейское семейство расселось по своим местам в ожидании трапезы. Ёрзая и поводя носами, они ждали, не смея поторопить хозяйку. Наконец, в центр стола встала увесистая кастрюля, и дюймовые доски скрипнули жалостливо под нешуточной тяжестью. В миске, больше напоминающие не слишком глубокие тазы для варенья, мать семейства разлила щедрые порции до самого верха, и садик наполнился звуками работающих челюстей, способных в равной степени перемолоть яблоко и бараньи ребрышки, без заминки. «Саню в городе видели, сосредоточенно работая челюстями», — сообщил Самуил, первым закончив со своей порцией и протянув матери миску за добавкой. «Это которого», оторвавшись от рагу и подвинув поближе плетеную тарелку с нарезанным хлебом, вяло поинтересовался отец семейства, габаритами и волосатостью похожий на слегка выленившего медведя. «У тебя дружков пол Одессы, и Саник среди них не один десяток, который Рувим вот те крест», отозвался за брата Тория, протягивая матери тарелку за добавкой, «в Африку с братом едут». «Зачем?» — поинтересовалась мелкая Далия. Впрочем, как мелкая по возрасту, да, а так, вся в папу. «За алмазами и приключениями», — отозвался десятилетний Натан, поглядев на сестру с видом полного превосходства. «Егор, не прекращая жевать», — отозвался Самуил, «ну который Шлома и еврейский зять». «Да мы таки поняли», — пробасила мать, заинтересованно прижав к объемистой груди объемистую кастрюлю, не замечая ее веса. «Ты дальше говори». Егор, как обычно, вляпался куда-то, в политику. Поправил его брат, императора повесил. «Да ну», — ахнула мать, приготовившись слушать. Не сразу разобрались, шо не самого, а портрет, но разговор про то вышел таки интересным. Вроде и говорили об этом соседи, но одно дело, через слухи, и другое, от непосредственно тех, кто делал. «Репортером», — повторил Самуил, — «а Санька, пейзажи писать». «Репортером», — хмыкнул Натан, уворачиваясь от братниного подзатыльника. «Он в Палестину тоже репортером ехал, и таки да, но еще и с прибылью». Хаем отец семейства задумался, и дети почтительно замолкли, потому как, воспитание через ремень, оно ж веками. «С прибылью, говоришь?» — он оценивающе оглядел на подобравшихся близнецов и кивнул довольно. «Мать», — пробасил он решительно, — «собирай мальчиков в Африку». Глава 10. Бурские войска перешли границу. Истошно заорал над ухом писклявый мальчишка-газетчик, приплясывающий с кипой периодики у трапа. Поправляя то и дело сползающую феску, он уворачивался от матросского уходрания с нешуточной ловкостью, выдающей давнюю привычку, правительство Трансваля. Шлома 19. Колыхаясь жирными телесами, к нам заспешили блишманы, раздвигая толпу встречающих как два айсберга, взрезающие волны, рувимчик. Пронзительностью их голоса несколько уступали турчонку, но вот громкость, сирены пароходные. Мальчишка покосился не без зависти, представляя, какие у него были бы доходы на ниве газетных продаж с такими-то легкими, и завопил еще истошней, будто соревнуясь из уязвленного самолюбия. Блишманы, не обращая внимания на тщетные потуги турчонка переорать их, переваливаясь по пингвине, заспешили к мине и нам, а победительный взгляд мужчины, кинутый в сторону посрамленного мелкого оруна, наверное, почудился. Широко распахнутые руки, шаг и с размаху к объемистой волосатой груди, энна, только челюсти клацнули, да лицо размазалось об телеса делового партнера и Ева чесучевый костюм. Обнимашки прервала тетя Эстер, и меня уткнула носом в нечто более, ну женственная. По крайней мере, не волосатая. Шлома, мне кажется, что ты таки вырос, но притом похудел. Тебя опекуны вообще кормят, или так готовят, что ты не хочешь кормиться сам, но не говоришь об том из вежливости. Говоря это, она оттиснула меня от груди, схватив за щеки и разведя их немножечко в стороны, потом в порыве чувств снова притиснула. Терплю от потерянности и немножечко от понимания, что это вся ерунда, от всей широкой жидовской души, которая нас, за своих, милая, прервал нежности супруги дядя Фима, между собой мы можем, как нам удобней, но таки не забывай, шо он таки Егор, а Рувимчик, Санечка. Ну вот, искренне расстроилась женщина, мог бы потом сказать, мне неприятней думать, шо они из наших. Я мальчиков за родню уже считаю, а Гоев как-то не так удобно, как не Гоев, а где Миша, Миша. Она яро и радостно замахала ему рукой, и дамский редикюль загудел вокруг ее красивой шляпки своеобразным кистенем. Ша, замолчал ее дядя Фима, он таки да, но инкогнито, контрабандой едет. Мы его таки не видим и не слышим, ты меня поняла? Совсем нет, или можно немножечко поздороваться? Тетя Эстер умильно сощурила глазки, и дядя Фима, завздыхав и размякнув сердцем, разрешил супруге немножечко нарушить инкогнито. Взвизгнув радостно, она чмокнула мужа в выбритую до синевы, лоснящуюся щеку, и порысила к Мишке симпатичным женственным бегемотиком. А эти два молодых человека тоже да? Он обратил наконец внимание на близнецов, стоящих плечо к плечу позади меня, и улыбающихся поверх головы. Ага, закивал Самуил, бася на грани инфразвука, папа решил, что мы таки уже взрослые, и дал направляющий пинок из родного гнезда по направлению Африки. Дядя Фима ради воспитательного эффекта смерил их недовольным взглядом, но промолчал. Близнецы, не вполне понимая вину, на всякий случай засопели виновато и потупили глазки. Котяра, он же Иван в крещении, виноватиться не собирался, и разглядывал этот жидовский цирк на выезде с удовольствием и интересом, как естествоиспытатель в гостях у папуасов. Опытный дядя Фима не стал передавливаться с ним глазами и волей, и перестал обращать внимание, считая то ли за багаж, то ли за мою ручную зверушку. Собственный выезд. Приятно поразился я при виде богатого экипажа, сделав выразительными глазами большой комплимент блишманам. Дядя Фима засопел довольно, и принялся рассказывать, где, почем и как он героически буквально за копейки. Мы с Санькой устроились с блишманами, а Мишка с котярой и близнецами в едущем чуть позади извозчичьем наемном экипаже, потому как инкогнито и тайно. Попутно дядя Фима расспрашивал меня за политику, а тетя Эстер с коварными огоньками в глазах описывала Саньке дочку ее хорошей подруги. Ну то есть почти подруги, поправилась она, чуть задумавшись, Фимин деловой партнер, и такой себе светский жид, шо еще немножечко, и будет такой себе гой, на следы которого будут плеваться раввины. Так, да, так, дядя Фима, хрюкая поминутно от смеха, расспрашивал меня об перипетиях суда, и объяснял, где они были неправы, и как мне и нам повезло, шо трепов, все, а главное, самый быстро. Такая умница, описывая девочку, тетя Эстер напирала на знания ею языков и хорошие, ну как хорошие, неплохое приданое и душевные качества. Что значит, ой, Санька вздыхал, молчал, но слушал, потому как из опыта, стоит один раз сказать не в попад да, или просто кивнуть, как ты уже дал свое согласие на что-то лично тебе ненужное, а вот собеседнику, ровно наоборот. Встретил нас радостно скалящийся мамчил, озадачившийся и несколько даже напрягшийся при виде близнецов. Это с Егором, кинул мимоходом дядя Фима, и в глазах болгарина мелькнуло облегчение, потому как, не конкуренты. Переглядывание это заставило меня по-новому взглянуть на близнецов, и таки да, такие себе жлобы здоровые выросли, шо и среди одесских бендюжников по пальцам одной руки, на голову ниже мамчила и поуже в плечах, но все впереди. Деткам по 16 годков, и если судить по папеле и мамиле, им есть куда расти. Подростки еще, пусть даже и бреются ежедневно, в папу, и хаем, в маму. Близнецы, будто почуяв что-то, подобрались, и принялись преданно есть меня глазами, улыбаясь во всю ширь своих квадратных морд. Ну по результатам африканского вояжа будем поглядеть. Будто прочитав это на моем лице, близнецы заулыбались еще шире и преданней. За обедом блишманы сильно расстраивались нашей спешкой и нежеланием отложить все дела ради погостить. Но я был таки непреклонен, не ведясь даже на соблазнительные предложения в виде интересных знакомств. «Дикие места», — вздыхал дядя Фима, вытирая с жирных губ жирный соус. Никакой вам культур-мультуры, сплошные туземцы и аборигены. А здесь, все. Он повел руками с таким видом, будто это все располагалось непосредственно в его доме, и, наверное, не так уж и не прав. Образованные белые, в основном белые люди, поправился он с ноткой сомнения, не так, чтобы и Одесса, но тоже, цивилизация. А хамам, умные люди вокруг, кухня, наконец, дядя Фима. Я где-то говорил, шо вы таки не правы, все да, но надо. А взрослый человек должен иногда наступить на горло лебединой песни, и пойти куда надо, а не через «хочу». Близнецы, не отвлекаясь на разговоры, только кивали на все аргументы, и еле. Гостеприимная тетя Эстер несколько нерадостно уже удивлялась такому чужому аппетиту, а дядя Фима взялся зачем-то соревноваться с ними, но куда там. Иван давно наелся, и сидел молча, дергая время от времени бровью на эту раблезианскую картину обжорного пиршества. Этим точно в Африку. Обожрато простонал хозяин дома, глядя на близнецов налитыми кровью глазками, будут пампасы местные обжирать. Саванны, поправил Санька. И саванны тоже, согласился дядя Фима одышливо. Парни заулыбались польщено, не прекращая есть, и тетя Эстер впервые показала на лице опаску, выразившуюся в морщинке на гладком лбу. Да, прогудел Тове, в Африку. Папа сказал, что если Егор сумел таки в нищей Палестине делать хорошие гешефты и наладить бизнес, то в Африке может быть совсем интересно. Самуил закивал, не прекращая есть, и заулыбался в мою сторону, виляя. А нет, показалось. Вертясь перед зеркалом в газовом пеньюаре, Эстер Блишман с удовольствием разглядывала свои рубинсовские формы, принимая соблазнительные позы, представляя реакцию супруга. Чего-то решительно не хватало, и женщина пошла по привычному пути, достав шкатулки с драгоценностями. Разложив их на туалетном столике, Эстер окинула их взглядом опытного художника, и начало привычное, но ничуть, вот ни разочка не наскучившее за много лет, священнодействие. Нанизав на пухлые руки перстни с драгоценными камнями, она медитативно примеряла ожерелья и диадемы, вонзала в густые пышные кудри гребни из золота и слоновой кости, удивительным образом оттенявшие белизну ее упругой кожи и смоляные локоны. И все-таки она села на креслице, стоящее перед зеркалом чего-то не хватает. Золото, платина, слоновая кость, драгоценные камни, килограммы ювелирных украшений по меньшей мере на сотню тысяч рублей, но... Эстер сдула упавший на лицо локон, сощурив глаза. Вот оно, в Одессе на Молдаванке она была, если не самая-самая, то сильно рядом. О, эти восхитительные взгляды подруг, полные зависти, эти пересуды о богатстве, его происхождении, как же ей этого не хватает. А здесь, на аристократической Маалем, она такая же, как и все. Как все, скучно. И мальчишки еще накормились, переночевали, и в Африку за алмазами приключаться. А ей тут острадай. Женщина вздохнула ее раз, потом еще. Я таки понимаю, шо ничего не понимаю, удивился Блишман, вернувшийся домой. Монетка, на полу его дома, а вот еще одна, уже серебряная. Целый ручеек. Мужчина насторожился было, но почти тут же увидел выложенное золотом сердечко, с указательной стрелой в сторону супружеской спальни. Ха-хе, пистолет исчез, как и не было, и опасный хищник стал игривым котячьим подростком, предвкушающим шалости с любимой женщиной. «Эге», — сказал он, отворив дверь и дергая ворот рубахи, встав как вкопанный, он хищно раздул ноздри, жадно пожирая глазами прекрасную одалиску, лежащую на супружеской постели в окружении самого прекрасного, что есть в мире, золото. «Иди ко мне, мой султан», — горлицей проворковала Эстер, и Фима рыкнул утробно, как бывало в молодости. «А султан моего сердца», — проворковала Эстер, глядя в зеркало на мужа, распластавшегося китом на огромной кровати, «мини пойдут бриллианты, золотце». Несколько вяло, но очень искренне ответил супруг, как никому другому в целом мире. Женщина вздохнула, промолчав, как это умеют только женщины. Промолчала еще раз, но уже иначе, с ноткой светлой грусти. Вытянув руку перед глаза, она близоруко полюбовалась перстеньком с крохотным бриллиантом, всего-то на пяток карат, вздохнула. Мальчики плывут сейчас на черный континент, где золото и алмазы валяются под ногами, а наивные местные дикари, даже если они и белые, не знают, как и что делать с этим богатством, мечтательно сказала она перед сном, расчесывая волосы. Супруг похмыкал и повернулся на бок, плямкая губами. Несколько дней Фима ходил задумчивый, замирая иногда, и будто проговаривая что-то. «Все дела налажены», — сказал он за завтраком, — «остается только отслеживать их пульс». «И это таки хорошо», — с ноткой вопросительности ответила супруга. «Да», — меланхолично согласился Фима, прикусывая пустую вилку. «Сына вырос, скоро пойдут внуки ХМ. Неужели, все, и не спорь», — свирепо глядя на супругу, хмурил брови Фима Блишман, тот, который еще контрабандист и немножечко флебустьер, а совсем даже не почтенный делец почти на пенсии. «Там и сейчас много решительных вооруженных людей, но я таки думаю, что умных среди них, если и да, то не в том направлении. Думать надо не о безоружии, и тем более не оружием, а за экономику и бизнес». Он с размаху уселся на чемодан, и тот наконец закрылся. Пыхтя и отдуваясь, мужчина с торжествующим видом затянул ремни и выпрямился с багровым лицом и видом победителя. «А носочки?» – всплеснула полными руками Эстер. «Носочки-то вот они, а Дерринджер, который тебе моя мамуля на нашу годовщину дарила, неужели забыл, Фима?» Заломила она руки. «Как ты будешь в Африке без носочков и Дерринджера, золотце?» Выпрямился былой гроза Молдаванки и немножечко Одессы. «Ты таки не находишь, шо это смешно, говорить за Дерринджер тогда, когда у меня есть вот такое ружье, в дуло которого можно просунуть большой палец, и еще останется немного места. Ой, да шо ты такое говоришь?» Супруга прищурилась, уперев руки в бока, и Фима таки согласился, не доводя до греха. «Проводи супругой 8 его кофров с чемоданами на пароход», помахав платочком и пустив слезу, Эстер вернулась домой грустная и умиротворенная. Фима решил, что у меня мало бриллиантов, сообщила она со светлым вздохом встреченной соседке, и решил таки отправиться за ними в Африку. Такой авантюрист. Глава 11. Застонав надсадно всем своим стареньким, изрядно проржавевшим металлическим телом, пароходик накренился и заскользил на волне вниз, резко, будто падая в пропасть, и желудок подскочил к горлу. «Ву-у!» — пронзительно засвистел ветер в едва приоткрытый иллюминатор, разлетаясь по каюте холодом и солеными брызгами. «Буэ!» — склонился пожилой сосед-португалец над пустым тазом, закрепленным у кровати. Выпучив глаза, он раздувал худое лицо и жилистую шею, но желудок его давно пуст. Спазмы сотрясают жилистое тело, и кажется, что еще вот-вот, и будет его рвать кусками желудка. «Буэ!» Пример оказался заразителен, и вскоре рвало всех моих соседей по каюте. Санька пока держится, но и он зеленеет лицом, не столько даже от качки, сколько за компанию. Психосоматика вякнула подсознание неуверенно и заткнулась. Вздохнув, я принялся ухаживать за соседями по каюте, потому что, ну а как иначе, не потому даже, что ангел кротости, доброты и милосердия, а просто, сам же буду нюхать, а то и оттирать. Стюарды, они вроде как и должны ухаживать за пассажирами, но, шторм, есть дела поважнее, и сейчас они выполняют работу палубных матросов. Ну, наверное, капитану виднее, куда их и как. Воды попей, присев рядом, уцепился одной рукой за поручень койки, сую кувшин с водой немолодому немцу-инженеру с запачканными блевотиной усами под кайзера, иначе при такой рвоте обезвоживание будет. Выпил. Буэ, сдерживая клокочущий гнев на немца, суденышка, капитана и саму ситуацию, выплеснул рвоту в иллюминатор и чуть было не получил ее обратно в морду посредством штормового порыва ветра. Повезло. Суденышка как раз качнулась на воле, и едко пахнущее содержимое немецкого желудка украсило снаружи стену каюты, тут же смытая волной. «Дева Мария», тоскливо забормотал кто-то из португальцев молитву, и я совсем затосковал. «Набожный народ, да еще и страдающий пару минут, и будет тут филиал монастыря». Я не ошибся, и вслед за португальцем молитву подхватили в разнобой и остальные мои страдающие соседи. Португальский мешался с немецким и голландским, а молитвы католические с протестантскими, и кажется, иудейской. ХМ оказывается, этот красивый испанец, Маран 20, да еще и вспомнивший в минуту опасности и страдания о вере предков, как же интересно я живу. Вот так походя, самым краешком, но прикоснулся к чужой, и очень непростой тайне. Мысли об интересности моей жизни прервал очередной страдалицей необходимость вытирать рвоту с пола. Промахнулся, ети его, с тоской глядя на этот рвотный молебен, и не забывая придерживаться, дабы при очередной волне не улететь в стену или кому-нибудь из страдальцев на койку, достал часы. О, обед. Сань, пошли. Буэ. Санька, зеленоватый за компанию со страдальцами, а не из-за качки, выскочил за мной, на ходу надевая непромокаемый тяжелый плащ. Куда? Едва успеваю поймать брата за ворот на накренившейся скользкой палубе. Жить надоело. Ору в самое ухо, перекрикивая вой шторма. Санька, мертвенно-бледный от пережитого ужаса, схватился за Лира обеими руками, не обращая внимания на плащ, запарусивший за его спиной и никак не спасающий от хлещущей через палубу воды. В кают-компании только зеленоватый штурман и несколько вялых матросов, отчаянно задымливающих помещение. «Добрый день, господа!» Приветливо поздоровался я на немецком, чем нас сегодня будут кормить. Покосившись на меня с ненавистью, штурман поздоровался сквозь зубы, и почти тут же из камбуза вывалился измученный кок, держа в охапке разнообразную полуготовую снеть. Сыр, галеты, ветчина и почему-то абрикосовый джем, и масло. «Вот», — сказал он со страдальческим видом, — «сейчас еще кофе». «Безобразие», — возмутился я, отрезая на галету сыр и щедро намазывая поверх джемом. Пассажиры полуголодные, ну никакого сервиса. Прорычав что-то, штурман взглянул на меня так, что еще чуть, и прожег бы взглядом, и вылетел молча из кают-компании. Вернувшись через пару минут заметно посвежевшим и отсыревшим, он присосался к принесенному кофе, и тут же зашипел, обжегшись. Снова взгляд на меня, в этот раз-то я причем, сыру, покосился, но взял сыр, потом галету, что значит опытный моряк, понимает, что жрать надо. Потому тошнит или нет, а силы нужны. Ты не пассажир, и в каюте не отлежишься. Я что-то не пойму, прочавкал брат с набитым ртом, почему все да, а мы нет. Мутит, но так-то не слишком, особенно когда рядышком никого не тошнит. Тренировки, в отличие от неба, я сперва проживал, запив слабченным и крепченным кофе, от которого слипались зубы, этот, как его вестибулярный аппарат. Мы с тобой когда на тренировках кувыркаемся, фляки делаем да на руках ходим, то вот оно и закалка. «Иди ты», — восхитился брат, подвигая к себе банку с джемом, и покосившись на остальных, ковырявшихся в еде без особого аппетита, начал трескать прямо оттуда, большой ложкой. «Ну а галету, для заедки, а то жопа слипнется». Наевшись, похлопал себя по пузу, проводив вздыхающего Саньку в каюту, к рвоте и тряпкам, а сам отправился в трюм, проведать Мишку и котяру с близнецами, а заодно, всякой твари по паре, временно обитающих в утробе судна. Как-то оно само случилось, в Константинополе еще, при пересадке на германский пароход, следующий в Южную Африку. Груз не знаю чего, но по контролируемому англами Суэцу они не пошли, и маршрут пролег по самохудшему для моряков пути, вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды. Ох, зря я не стал ждать и заторопил дядю Фиму, сто раз пожалел, и ведь времени на спешке ни разочка не выиграл, то на то и вышло бы, только без самомучительства. И ладно бы сам, но Мишку и котяру, страдающих в трюме, жалко. Ну и там же, твари по паре, то бишь знакомые, знакомые знакомых и нет, этих не уговаривал и не подавал пример, а просто, такие же бестолковые торопыги, как и я, встреченные в Константинополе, да прилипшие банным листом. Особенно когда узнали, что поплыву тем же пароходом. Каждому дай совет, что брать в путешествие, да к кому обращаться, ежели вдруг что, да могу ли они подойти ко мне, ежели вдруг что. И вот я, как путешественник опытный и бывалый, над ними вроде как старший, сам того ни разу не желая, не имея официальной власти, и уж точно, преференций. Компания самая пестрая. Русские, греки, жиды, крымский татарин, обрусевший немец, поляк, еще один поляк, но уже как бы из выкрестов. Цели поездки тоже самые разные, объединяет нас только маршрут прибытия. Португальский город Лоренсу-Маркиш. Нырнул в трюм, и сразу, запахи. Рвотой пахнет, сценина и чем похуже, не всегда успевают дойти до нужника измученные качкой люди. В трюме она ощущается, если и не сильней, то уж точно, тяжелей. Духота эта сырая, какая-то подземельная, светящиеся крысиные глазки в самых неожиданных местах, злое попискивание и вечная опаска, закреплен ли груз, не пойдет ли гулять по трюму при очередном взбрыке пароходика. Иду по коридору из ящиков, и сердце при каждом их шевелении аж над горлышку самому подскакивает. Куда там драки один против толпы, вот где ужас. Пробрался через едко пахнущие химией ящики, через какие-то тюки со черт его знает. Не зря германцы Африку огибают, и нет бы мне тоже подумать. А вот и отгороженный для пассажиров участок трюма. Увы и ах, но Анна-Мария, пароход сугубо грузовой, берущий пассажиров только как дополнение к основному грузу, и условия, соответствующие. Не подумал, корю себя, и знаю, долго еще буду корить. Самоед, ети. Но может, хоть на пользу выйдет. Егор, вяло поднял руку Мишка, сидящий на расстеленном прямо на полу матрасе, на котором навзничь лежала девочка лет 8, пришел, да, проведать, как вы. Как видишь, усмехнулся кривовато брат, гладя ребенка по грязной голове, а ты, я гляжу, бодрый, тренировки, жму плечами, и почему-то неловко. Отчего? От того, что меня не укачивает, бред, но вот неловко же, вот непременно, истово пообещал Мишка, давя спазм, сразу, шторм стих внезапно, как и не было, и только легкое волнение гуляло по океану, измученные качкой люди воспряли духом, моряки принялись приводить в порядок пароход, а пассажиры, выбираться на верхнюю палубу, и дышать, дышать, сокрупники мои, перестав заблевывать каюту, оказались милейшими людьми, благодарными за недавний уход, рекомендательные письма, требования непременно навестить, обращаться при малейших затруднениях, если мы окажемся. Штормовые эти впечатления со временем поутихнут, и благодарность большинства из них развеется подобно утреннему туману. Но здесь и сейчас они искренни, и я записываю адреса, беру рекомендательные письма, сам даю адрес Гелеровских. А вдруг, это все-таки не Европа? А в диких сих местах пережитые совместно приключения сближают порой больше и быстрее, чем годы совместной учебы. Обогнули Капскую колонию, у берегов Наталя пережили минуты томительного волнения при встрече с британским военным кораблем, прошедшим своим путем, и вот он, Лоренцо Маркиш, виднеется на горизонте. Кажется, будто само судно выдохнуло облегченно, дошли. Пассажиры спешно прихорашиваются по мере возможностей, желая показаться на берегу не распоследними вшивыми оборванцами. К душевым кабинам очереди, морская вода подается без лимита, и есть даже кокосовое мыло от капитанских щедрот. Оттираю с себя качку, запахи рвоты, пережитые страхи и вертящиеся внутри головы мысли о собственной глупости. Рядом плещется Санька, в коридорчике регочут Мишка с котярой, босовито ухают близнецы, ждут. Ополоснувшись довольно-таки затхлой пресной водой, выскакиваю в коридор, обмениваясь хлопками по плечам, и становлюсь вместе с Торией и Самуилом, поджидая братьев. Простите за нескромный вопрос, останавливается рядом Луис Мануэль, много имен Мараны, да мне-то какая разница. В вашем роду иудеев не было? Нет, вылетает у меня прежде, чем успеваю подумать, я первый. На берег мы сошли в числе первых, как привилегированные каютные пассажиры. Быстро пройдя весьма формально устроенную таможню с потными, вымотанными до нельзя служащими, я сразу отправился на поиски извозчика, оставив Саньку дожидаться остальных из нашей компании. К превеликой моей досаде, почти все здешние возчики только головой мотали на предложение перевести наш багаж к железной дороге. Нет, масса, потея, и отвечая ломаной на смеси английского и португальского, стоял на своем пойманный мной кофейного цвета извозчик, одетый в европейские обноски и держащийся со странной смесью раболепия и самоуважения, никак невозможно, масса. Вздыхая, он косился, потел и пытался очень деликатно высвободить вожжи из моих рук. «Да где ж это видано?» — выпалил подошедший Мишка, хмуро глядя на негра и раздраженно кривя уголок губы. Вжав круглую голову в плечи, возчик заморгал, опасливо глядя на брата. Из довольно-таки бессвязных его объяснений стало понятно, что значительная часть здешних извозчиков, бендюжников и прочих, как бы они ни назывались, ангажированы крупными компаниями для перевозки транзитных грузов в Преторию. Оплата более чем щедрая по здешним меркам, и он очень сочувствует массам, но вот никак. Масса – это не из физики, озадачился гулким басом Самуил, дергая просвещенного Саньку за рукав и делая умильное лицо, что для человека постороннего смотрелось гримасой маньяка. Брат начал объяснять, а я, торговаться с чернокожим, мучительно пытаясь подобрать наиболее простые, но одновременно, красочные слова. Сдался он на 5 франках, отчего бережливый Мишка озверел. При этом на повозке разместился только наш багаж, нам же пришлось идти пешком, потея и раздражаясь. Даже голова по сторонам толком не вертится, хотя, казалось бы, Африка. Не успели мы толком вспотеть, как к нашему возчику побежал вовсе уж голодранистый собрат, залопотав что-то очень быстро на португальском, опасливо косясь в нашу сторону. Масса, вспотел извозчик, пуча и без того большие, на диво выразительные коровьи глаза, поезд ту-ту, а потом долго-долго нет, бегом. Делаю свирепое лицо и одновременно показываю нашему извозчику свежеотчеканенного петуха 21, и мы побежали. Подхватывая плохо закрепленную поклажу и закидывая ее обратно, мы понеслись пыхтящей, отдувающейся и ругающейся толпой. Поезд уже начал трогаться, когда мы подоспели. Ругаясь отчаянно, закинули вещи в вагоны не без помощи других пассажиров, запрыгнули сами, расплатились с извозчиком, и только потом в головах. А чего спешили-то? А вдруг, неуверенно озвучил Санька всехние мысли, пока я расплачивался с проводником, а близнецы тщетно пытались найти место для багажа и нас в переполненном вагоне третьего класса, блокада, на том и сошлись. Предусмотрительные, значится, они так дурики. Мы ж с Москвы и чуть-чуть, с Одессы. А тут два негра нет, точно, предусмотрительные. Глава 12. Атмосфера в вагоне накуренная, душная, несмотря на настежь открытые окна, и очень дружелюбная, хотя дружелюбие это и с душком. Интернациональная публика пьет, ест, поет, разговаривает, спит и играет в карты. Обид, несмотря на тесноту и связанные с этим неудобства, никаких, ну или по крайней мере, не показывают. То и дело по вагону проплывает очередная бутылка с липоватой этикеткой, и желающие делают символический глоток. Иногда и не символический, за этим никто не смотрит. Любители приложиться к халявному пойлу часто переоценивают свои силы, и вон один, лежит в захарканном проходе кверху брюхом в потертом грязном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, похрапывает, обдавая окружающих перегаром и время от времени оглушительно пуская газы. Пердеж его каждый раз вызывает взрыв ругательств и веселья, и картежники, играющие на его животе, начинают ругаться на разных языках, кидая потертые карты на мерно вздымающийся живот. Пойло самое что ни на есть дешевое, для невзыскательной европейской публики. Иные бутылки, судя по ядовитому запаху, заставили бы и хитрованского пропойцу опасливо перекреститься перед употреблением. Такой себе едкий клопомор, что не удивлюсь, если для крепости там чуть ли не царская водка пополам с проверенным средством от тараканов. И не потому, что в португальской колонии нет достойного алкоголя, а потому что, публика, шахтеры, дикие старатели, мелкие торговцы и авантюристы всех мастей, промышляющие чем придется, от наемничества и разовой подработки на стройках, заканчивая контрабандой алмазов и похищением людей. Одни экономят всеми силами, надеясь при случае удачно вложиться и неслыханно разбогатеть, и говорят, бывает. Другие, народ с самого что ни на есть дна, и просто не привыкли к нормальной жизни. Ну а третьи они бы и рады пофорсить, но либо, нечем, либо опасаются показать капиталы. Народец в колониях лихой не по-хорошему, а тут еще и военные действия, да с африканской спецификой, то бишь людей, желающих половить рыбку в мутных водах военных и околовоенных действий, как бы не больше, чем тех, кто готов воевать. Дружелюбие вагонное из тех времен, когда разбойники и бандиты садились в драккары, ушкуи или пироги, и много дней терпели присутствие таких же отморозков, выплескивая накопившуюся злобу и раздражение при захвате селения и штурме городов. Потом, вернувшись с добычей, они могли попомнить языкатому соседу. А пока в одном экипаже, ни-ни, упрощенное судопроизводство со всеми вытекающими. Задевать кого-то на виду десятков людей чревато последствиями. Даже если закончится все мирно, агрессор запомнит, и могут потом отказать в помощи. Да и опасно это. Даже самый прожженный психолог из трущоб, привыкший вычислять жертву на раз, может споткнуться о какого-нибудь смирного на вид работягу с натруженными руками и усталым лицом. Работяга, может быть, проламывал головы штрейбрехарам в профсоюзных стычках и устраивал обвал в шахте на голову ненавистному маркшейдеру. Такой до поры потерпит насмешки и нападки уголовника, а потом и раз. И тот, такой бывалый и прожженный, ногами сучит. Мимо проплыла бутылка, и Тория перехватил ее, сделав символический глоток из интереса. «Зараза!» — закашлялся он, пуча налившиеся кровью глаза и ерзая на деревянном сидении, требующем ремонта, такая гадость едучая, шо чуть не эмаль разъедает. «Джордж! Джордж! Не сразу понимаю, что обращаются ко мне, очередной любопытствующий с расспросами в этот раз про Москву. Вопросы самые идиотические, часто повторяются, но улыбаюсь и отвечаю, спрятав раздражительность подальше. Я, как-никак, репортер, а попутчики мои, несмотря на вид не самый презентабельный, в большинстве своем уже не новички в Африке, то бишь, связи. Да и новички в большинстве своем едут не на пустое место, а к дальним родственникам, землякам, знакомым знакомых. Ву-у-у. Протяжный гудок, и поезд начал тормозить, смешав нас всем в одну ругающуюся кучу. Меня с размаху приложило об любопытствующего, раскровенив нос, а сверху придавило Самуилом. Выбравшись, поддался стадному чувству и желанию размять ноги, соскочил вслед за остальными из вагона, придерживая у носа платок. «Чинит пути», — донес людской телеграф от головы состава. Попутчики мои, не сговариваясь, потянулись за кисетами и портсигарами, достали из-за лент на шляпах сигарные окурки, будто до этого табаком не травились. Поняв, что остановка надолго, прошел вперед, поглядывая на бродящих вдоль путей пассажиров и вагоны с грузом, иные из которых охранялись. Встречающиеся пулевые отверстия и общая покоцанность некоторых вагонов говорит, что охрана здесь насущно необходима. Колониальные инциденты и войнушки, большая часть которых не доносится в Европу даже отголосками, нередки. Бывают и нападения недружественных туземцев, и, конечно же, классика всех времен и народов – бандиты. Подчас очень наглые, с пулеметами и чуть ли не пушками. Ищи потом, особенно если понимать, что за некоторыми из них, если не за большинством, стоят спецслужбы или корпорации. Европейские государства, придерживаясь на родине неких джентльменских правил, в местах диких существенно ослабляют вожжи. Меня это да, пожалуй, что и радует. Нехорошо, конечно, но и списаться, выдавливая новости из пальца, в Африке решительно невозможно. Ступаю по палой листве с немалой опаской, наслышанный о здешних гадостях. И пусть россказни эти нужно делить даже не на два, а на 10, но и оставшегося хватает, чтобы впечатлиться. Срезал крепкую палку и пошел шурудить листву, траву и кустарник, чувствуя себя бывалым натуралистом-годологом. Многоножки, пауки, разнообразные таракашки, ящерки и змейки разбегаются в панике, яркие и красочные. Есть страховидлые, в каких-то колючках, ворсинках, щетинках, одним своим видом вызывающие крапивную чесотку и опаску. А есть и яркие, будто лакированные, похожие на ожившие брошки и самоцветные камни. Выгляжу я как бывалый исследователь Африки. Крепкие неубиваемые ботинки, в которых можно пройти пешком через весь континент, проносить до глубокой старости и завещать донашивать внуку, краги поверх, галифе цвета хаки, мышиного цвета сюртук и пробковый шлем. Ну и оружие, куда ж без него, револьвер на боку, пистолет-карабин Маузер на перевязи, здоровенный тесак, а еще компас, бинокль, и я страшно себе нравлюсь. КХМ, ПРШ, едва успеваю отодвинуться, как очнувшееся тело в сюртуке, выползшее из вагона, орошает кустарник содержимым своего желудка, заодно достается ботинкам, брюкам и сюртуку, а в паре метров кто-то присел за кустами, звучно пуская газы. Проза жизни, ити. А что делать? Народ, пользуясь остановкой, облегчается с каким-никаким, но комфортом. Потому как туалет в вагоне он как бы есть, но его как бы нет, загажен. Ежели сильно припрет, можно и воспользоваться, но антисанитария там такая, что подхватить какую-нибудь заразу, с гарантией, практически со штампом. Состав преимущественно грузовой, пассажирские же вагоны прицеплены как бы не в последнюю очередь, из того хлама, что хранился где-то на глубоко запасных путях. Сплошь вагоны третьего класса для такой же публики. Повернувшись спиной к вагонам, орошаю обильной струей деревце. А собака свинская, срывающаяся в истерику фальцет метрах в 20, и выстрелы из револьвера, а потом, хохот множества здоровых глоток. Ситуация почти тут же прояснилась. Какой-то неведомый мне шульц из соседнего вагона присел, а у мудей вылезла голова какой-то местной живности, наподобие сурка. Ну и с перепугу скакнул, до этого в штаны. Самое характерное, не попал в виновника, отчего насмешником ситуация кажется вовсе уж развеселой. Похмыков, вспоминаю свои обязанности и иду вдоль вагонов общаться. Не помню, как это называется по науке, да и называется ли вообще, но в дороге народ более открыт и дружелюбен. Добрый день, парни. Подхожу к группе, выглядящей относительно единообразно, и как бы это с пониманием момента, что ли, все нужное, ничего лишнего, не убавить, не прибавить. Крепкого вида мужики, одеты в недорогую, но добротную одежку без форса. У всех оружие, и держат его как привычный атрибут, но без звериной настороженности, характерной для бандитов. Улыбаемся и машем. Добрый, смотрит с недоумевающим прищуром, прервав разговор, но потом слышу: «Репортер, Россия». Взгляды становятся доброжелательней, и мне вполне охотно отвечают на вопросы. Старатели из немецкоговорящих, от пруссаков и австрияков с чехами, до голландцев и датчан. Война, она мана на кой, парень, потрепанный жизнью и алкоголем Клаус из Нидерландов цвиркает табашной слюной, сбивая с ветку какую-то страховидлую кукарачу, это земля буров, и поверь, они ни на минуту не дают забыть об этом, воевать за их права и свободы, ха, пусть сами и воюют, есть и нормальные, начинает спорить с ним чех по фамилии немец или немец, я толком не разобрал, дядюшка Пауль 22 тот еще фанатик, двинутый на Библии, но, именно на Библии должно быть построено, влезает в дискуссию третий, оставшийся пока безымянным для меня, огромный его кадык дергается на тощей, плохо выбритой шее, а речь запальчива и полна дурно склеенных, часто неуместных цитат из священного писания. Президент Крюгер, дискуссии набирает обороты, и я понимаю, единства нет, ни среди уитлендеров 23, ни, вроде как, у самих буров. Гудок паровоза, и я заскакиваю внутрь, спеша угнездиться с какими-никакими, но удобствами. Дабы погасить возможное недовольство, достаю из кофра аккордеон и начинаю наигрывать одну из популярных немецких мелодий. К притории подъехали под самое утро. Состав затормозил на грузовой станции, где нас уже ждали таможенники. Уитлендеры, зевая и потягиваясь, распространяя вокруг запахи пота, табака и алкоголя, потянулись оформлять свои грузы, у кого они были. Репортер, удивился сидящий под навесом немолодой бур, повертев в мозолистых руках документы из России, с этими-то зачем, он выразительно поглядел на гогочущую компанию, остановившуюся неподалеку. Губы бура скрыты окладистой бородой, но могу поклясться, они сейчас сжаты в куриную ханжескую жопку. Не одобряет, значится. Боялся английской блокады и хотел попасть сюда как можно быстрее, отвечаю с видом самым искренним и чуточку залихватским. Не вру, просто не договариваю. От ответственности убегал, от всех этих малознакомых и вовсе незнакомых людей, которые внезапно повисли на моей шее, и ведь не слезли бы. Неделю бы еще торчал в португальской колонии, обустраивая всех, переводя, разъясняясь с чиновниками и работодателями. В поезде уже понял, сильно потом. Оттого, наверное, так легко поддался нехитрой негритянской манипуляции, что сам сбежать хотел, и не стыдно. Вот ни капельки. Похмыков моему молодому задору, бур передал документы молодому парню, по виду как бы не сыну. Ну да наслышан. Семейный подряд здесь процветает, хотя оно и не мудрено, все друг дружке родственники, перероднились за столько-то лет. Гер, деликатно начал я. Абрахам Хольтман, представился наконец бур с видом, будто делает нешуточное снисхождение, мой сын Николас. Зверообразного вида молодец склонил слегка голову, и тут же выпрямил гордую выю, выпитив заодно нижнюю губу, окинув меня маловыразительным взглядом. Что значит, не пришелся я ему, надо и, Георгий Панкратов, документы у них есть, но не переломлюсь. Такое дело, Герр Хольтман, вздыхаю чуть на показ, и рассказываю изрядно отредактированную историю контрабандного проезда Мишки и Котяры. Зайцы морские, вроде как, те, потупись, старательно делают виноватый вид. ПФФ сам я такое решить не могу, таможенник переходит на африканс, что-то резко говорит сыну, сорвавшемуся с места, и закружилась карусель с таможенным начальством, русским представителем в притории еще одним русским. Потом наконец пришел Самуэль Маркс 24, и дело сразу наладилось. Вы бы хоть телеграмму послали, ворчливо высказался выходец из Литвы, переговорив с таможенным начальством и поручившись за нас. Так получилось, еще раз виноватюсь я, на что Маркс только усмехнулся, и в усмешке этой было столько понимания и ностальгии. Пока Мишку с Иваном фотографировали на документы, расспрашивая о цели приезда, Самуил с Тори забрасывали вещи в грузовую повозку. Шабизгой наоборот, пробормотал Маркс, глядя на их слаженную работу, писал мне Фима, а я, дурак, я, кажется, лишку сболтнул, догнал нас Мишка, тормознувшись с разговором о нашего гостеприимного хозяина. Он так и не объяснился тогда со своей лишкой, позже оно как-то забылось, и, как выяснилось сильно позже, зря. Встряхнув газету, Борис Житков еще раз всмотрелся в портрет он. Точно он, живут же люди, вздохнул привалившийся к плечу Коля Корнейчуков, с какой-то тоской разглядывая фотографию и заголовок «А мы». Житков встал, кинув газету на скамью, «Я иду в Африку, ты со мной, я». Корнейчук замялся, кусая губу, «Да, черт побери, да». На скамейке осталось мокнуть под дождем газета с портретом Михаила Пономаренко, глядящего на читателя строго и требовательно, как воин с иконы, русский доброволец в притории, за вашу и нашу свободу. Глава 13. Скинув с себя влажное от пота одеяло, сажусь на кровати, с силой растирая мятое лицо. Сны в этот раз ничего особенного, просто лекция в Сорбонне, но настолько живо, настолько. Кинохроника, она самая, и тоска, разом, по друзьям, родителям, по. Проснулся, и снова не помню родных, и тоска, вот она, зараза, душу ржой разъедает. Кашусь на Саньку, сбросившего одеяло, и раскинувшегося на кровати кверху пузом, руки и ноги по сторонам. Расплывающееся на его пижаме влажное пятно — увлекательный мир подростковых пал Люций, Ити, знакомо. Мишка уткнулся головой в подушку, в уголке рта слюна, посапывает безмятежно. Выйдя, хлопнул погромче дверью. Посетив кабинет задумчивости и сбросив балласт, умылся тепловатой водичкой, поерзал зубной щеткой по белым и ровным, тьфу-тьфу, зубам, и начал будить сонно ворочающихся братьев, а потом и кота с близнецами в соседней комнате. Поднимались тяжело, акклиматизация еще не завершилась, да и обстановочка вокруг достаточно нервная. Басы, постучав, походкой перекормленной утки зашла к нам жопастая миловидная негритянка в платье горничной и кипенно-белом переднике. Хозяева уже садятся за стол. Присев напоследок в реверансе, она удалилась с большим достоинством и осознанием важности своей миссии на этой грешной земле. Что значит, человек на своем месте, не прибавить, не отнять. Пахмыков выразительным взглядом ускорил сборы, да прислонился к стене, позевывая и поглядывая по сторонам рассеянным взглядом. Прохладный по раннему утру ветерок из приотворенных окон колышет тонкие белые занавеси. В москитные сетки, жужжа, бьется какая-то местная пчела, да уцепился лапками здоровенный шипастый богомол, таращись здоровенными буркалами. Попялился на небо в ответ, ожидая братов, да и пошли все вместе. Большая столовая с хорошо сервированным столом, но без излишеств, свойственным нуворишам. Никакой пошлой роскоши или избытка столовых приборов, неуместных во время полусемейного завтрака. Марксы, мы и два бура, совершеннейшие деревенщины по виду, но держащиеся, как это свойственно местным, с превеликим достоинством и преувеличенным чувством собственной значимости. Шалом алейхим, в разнобой поздоровались мы с хозяевами и гостями, рассаживаясь за столом и выслушивая ответные пожелания всех благ. Завтракали вместе с семьей Маркса, так здесь заведено. Это в Европе разделение на касты, а в Африке или там в Палестине ты, белый человек. В Притории и других городах патриархальности простота нравов несколько нивелировалась человеческим изобилием, а в глуши именно так. Любой белый человек – желанный гость. В семье Марксов причудливо смешались патриархальные жидовские обычаи, не менее патриархальные бурские и европейские. Смесь вышла прелюбопытная, но после Одессы не в новинку. Иначе все, и сильно иначе, но само понимание, что у людей жизнь устроена инше, чем в твоей глубинке, уже дает многое к пониманию и отчасти космополитизму. Самуэль, он же Шмуэль, на русском говорит с некоторой запинкой, но без привычного местечкового акцента, а его жена и дети русского и не знают или почти не знают, за полной ненадобностью. Английский, идиш и африкаан смешаются в их речи самым естественным образом, когда они переходят от разговора с нами или друг с другом, к разговору с бурами. Младшие любопытствуют, стреляя в нас глазами и обмениваясь негромкими фразами, не переходя рамки приличий. Старшие более сдержаны, но им интересны гости из далекой России, тем паче настолько необычные. Миловидная супруга нашего хозяина успевает вести светскую беседу, безмолвно дирижировать подающими на стол служанками то движением брови, а то и ласковым словом, осаживать расшалившихся детей, да расспрашивать буров о делах на ферме. Те отвечают важно и немногословно, роняя слова о захворавшей кобыле или служанке, которая, дура черномазая, рожать удумала не ко времени. Атмосфера вполне уютная, и даже Тория с Самуилом потихонечку теряют напряжение. Забавно, но именно два жида чувствуют себя не в своей тарелке, будучи в гостях у единоплеменника. Хозяева ласковы с ними, но отсутствие привычки к какой-никакой, а светскости, играет свою роль. Нам с Санькой не привыкать. Котяра Шулер, он и есть Шулер, учен на славу на всякий случай, при нужде и за дворянина сойдет без всякой фальши. Беспокоился было за Мишку, но нет, путается несколько в столовых приборах, но ни капли не теряется, и ведет себя вполне непринужденного, притом без подражательства, а на своей волне, как и буры, чем-то неуловимы похожи, и похоже сильно, не манерами, а какой-то внутренней сутью. Но они деревенщины, а Мишка, несмотря на нехватку светскости, ощущается с хозяевами на равных. Энда вспоминаю, что ведь ничегошеньки не знаю о Мишкиной семье, сам говорить не хочет, а добытые через чужих людей слухи малоинформативны. Некоторые общины староверов весьма закрыты, и его семья как раз их таких, но явно непростые. Или портняжная мастерская привычку к общению дала, всякий ведь народ ходит, в последнее время чины из немаленьких захаживают, достепенства купеческие, не из первой пока сотни, но и неохотнорядцы в замызганных поддевках. После завтрака буры распрощались и ушли, на ходу ковыряя в зубах. «Алмазная шахта», — негромко сказал Шмуэль, уловив немой вопрос, «и богатая, но сам видишь», — хмыкнув, кивнул с пониманием, «вести дела с такими людьми тяжко, тот самый случай, когда уничижение паче гордыни, весь их быт, сама государственность, нелепость полудикарская. Впрочем, британцев я ни разу не оправдываю. Кстати, хер Шмуэль, вы не поможете снять нам дом? Мы бесконечно благодарны за ваше гостеприимство, но понимаем, что оно не может продолжаться вечно». «Пустяки», — благодушно отмахнулся тот, раскуривая сигару, «или он остро посмотрел на меня. Есть какие-то иные причины, я репортер, и не все мои статьи будут пропитаны благожелательным отношением к бурам и бурской верхушке. А при здешней патриархальности нравов, оказывая мне гостеприимство, под ударом оказываетесь и вы. Понимаю ваш резон», — кивнул он, — «но можете о том не беспокоиться. Я хаем, имею свои интересы в этой ситуации. И к слову, не думайте, что вы мне что-либо должны за гостеприимство, помимо элементарного уважения к хозяину. Просто хаем, не удивляйтесь, если я буду вовлекать вас в свои хаем комбинации. Не спешу соглашаться», — и молчание повисло между нами. Пауза затянулась, и Шмуэль нарушил ее первым. «Ладно, ладно, молодой человек». Он перешел с английского на идиш, и в голосе его прозвучало веселье. «Обещаю, что комбинации эти не пойдут во вред вам и вашим братьям и друзьям. Также обещаю, что буду по мере возможности разъяснять ситуацию». «Договорились, херр Маркс». Приказав работникам нашего хозяина оседлать лошадей, мы переоделись, вооружились, и всей компанией отправились на стрельбище в паре миль от города. Пусть мы и не собираемся участвовать в войне, но, поддавшись всеобщему милитаристскому ажиотажу, ходим везде, увешанные оружием так, будто собираемся не иначе как сейчас вступать в бой с британцами. Местные лошадки неказистые и норовистые, но выносливые и отменно сообразительные. Мы с Санькой, как бывшие подпаски, легко нашли с ними общий язык, а вот остальные, несмотря на наши подсказки, на кавалеристов похожи только издали. «Тише, тише», — зашептал котяра, поглаживая взбрыкнувшую было кобылку, «ну вот, на». Та охотно схрумкала предложенный корнеплод, кося на него хитрым взглядом, и вот ей-ей, ручаться не могу, но очень похоже, что умная животина нарочно иногда капризничает, прося ласки и лакомств. На стрельбище, представляющем собой унылое вытоптанное поле с мишенями, поделенное на сектора, с полсотни стрелков, между ними снуют кафры, как личные, так и служащие при полигоне. Принести патроны или прохладительные напитки, сбегать куда-то с поручением и бог весть, что еще. Обменявшись приветствиями со встреченными знакомцами и выслушав в ответ пожелания всех благ на африканс, немецком и голландском, расположились в своем секторе. Дальше, скучная для меня отработка стрельбы, лежа, сидя, с колена, стоя, навскидку, в падении. На последние буры косятся несколько пренебрежительно, но не высказывают свое несомненно ценное мнение, а некоторые так и вовсе, хмурится задумчиво, и видно, на себя примеряют. Успехи у нас, ну, разные. Из револьвера лучше всех Санька стреляет, 32-м калибром бахает, как пальцем тыкает, даже и не целясь. Из ружья на коротких дистанциях тоже недурно, а вот на дальние, чуйки нет, понимания. Мишка, тот наоборот, из ружья стреляет, как не всякий бур, а из револьвера, в стену сарая с 10 метров попадет, ежели навскидку и в движении, конечно. Так-то, стоя целясь, любой балбес сумеет. Я посередке. Санька и котяра из револьвера куда лучше меня стреляют. Мишка и даже Самуил с Торией из ружья. Раненую свою гордость лечу, только когда в падении или с седла стрелять начинаем, вот тут да, хорош. Ну не дано, выезжаю на координации, моторике и глазомере, а собственно стрелковых талантов и нет. На стрельбище не задержались, и уже через час, потные и покрытые коркой пыли, возвратились назад, и снова, тренировки. Одна на всех разминка, затем каждый свое на заднем дворе викторианского особняка. Близнецы, те силу качают, то шею на мосте, то друг с дружкой на спине отжимаются или приседают. Мы, на ловкость больше, на координацию. Я только иногда поправляю технику. Какой-то незнакомый бур, то ли гость хозяина, то ли еще кто, встал неподалеку с зубочисткой, беззастенчиво пялись. В глазах осуждение и легкое презрение, что значит, из самых что ни на есть деревенских. Хуторянин, кальвинист в квадрате, а то и в кубе. Развлечения осуждаются. Музыка, яркая одежда и многое да почти все. Из развлечений такие признают только чтение Библии, да слушание проповедей. Ну и само собой, работа. Презрительно, но взгляд то и дело сворачивает на Торию, мерно отжимающегося с братом на спине. Вниз, плавно, командую я, вверх, рывок. Угукнув, тот поправился, и только мышцы под рубахой ходят, да волосы на спине проступают через вспотелую ткань. Котяра с Мишкой в полсилы занимаются по нашим с Санькой меркам. Мишка на силу еще туда-сюда, а на ловкость начал было после вылечивания хромоты, да быстро прекратил. Так только, растягивался по чуть, да несколько связок рукопашных отрабатывал. Заметив, что Чижик притомился, кинул ему боксерские перчатки. В правосторонней поработаем немножко, пятнашки. Сперва только по корпусу, потом корпус и голова. Ага, брат одел перчатки, и я помог зашнуровать их. А зачем ты в правостороннюю так часто? Сам же говорил, что амбидекстрия в боксе почти и не нужна, и даже эти примеры показал из тех, где правосторонняя выгодней. Всего-то парочка. Для общего развития, отчасти. А отчасти, вот, кинув перчатки обратно на столик, я взял валяющуюся на земле сухую веточку, предположим, это нож. Санька покосился с сомнением, но включил художницкую фантазию и предположил. Мишка с котом, да и остальные, подтянулись на интересное. Классическая в боксе стойка, только правосторонняя, и видите, я прижал левую руку к торсу, горло, сердце и потроха более-менее прикрыты, в правый нож, и начинается боксерский челнок, плюс боксерские же отбивы чужой руки. Сильно, прищурившись, одобрил кот с видом эксперта, но в некоторых случаях это, знаю, перебил я его, останавливая неуместную для тренировки дискуссию, не идеал. В некоторых случаях, другие варианты нужны, но вкратце, полезно, все, дискуссия окончена. Помоги заодно перчатки зашнуровать, поехали. Помывшись, в ожидании обеда читаю газету, с немалым трудом разбирая Африканс. На слух пока вообще не воспринимаю, а в тексте, пожалуйста. Корни у языка преимущественно голландские, то бишь германские. Признание Хохдейча, идиша и привычки разбирать не самый простой диалект меннонитов, понять можно. Армия генерала Жубера 25 осадила Леди Смита, я, сижу, не без труда давлю раздражение. Увы, сложности начались с самого начала, хотя чему я удивляюсь, возраст мой, да чертова это частичная эмансипация. У буров, пока отпрыск не женится, не заведет хотя бы парочку ребятишек и не отрастит густую бородищу, закрывающую грудь, он и права голоса-то не имеет. А тут я, аккредитованный репортер в 14 годочков, уже смутительно. Да Санька в пристяжку, с документами от художественного училища вместо нормального паспорта, да Мишка с котярой, у которых документов вообще нет. У Маркса я живу, ну, вроде как на поруках, списываются пока, телеграммы шлют, а там, люди воюют. Там, именно там, на передовой, мое место как репортера. Продышавшись, успокаиваю себя мыслями, что за это время познакомился со многим интересными людьми из буров и приезжих, что в столичной Притории, штаб, правительство и вообще, жизнь кипит. Помогло слабо, ну да куда я денусь, ехать в зону боевых действий с недоподтвержденной аккредитацией, оставляя братьев и друзей с вовсе уж сомнительным статусом, это глупость несусветная. А так бы, прикрыв глаза, я представил, как здоровски было бы уметь, раз, и меня два, или целый десяток, один, в Притории, второй у Жубера, третий у Кранье 26. Представлялось здорово, но почему-то, во всех своих фантазиях, мы был в чудовищном рыжем комбинезоне. За ужином присутствовало несколько относительно молодых буров, незнакомых ни лично, ни по газетным фотографиям, из которых я начал собирать картотеку. Вполне светский разговор, то бишь из городских африканеров, приемлющих что-то помимо Библии. На равных присутствовали и общались все, в включая смущающихся близнецов. А вот после ужина как-то так оказалось, что не курящий я оказался на веранде с курящими гостями, а парни мои чуть в сторонке. И взгляды, эге, вякнуло подсознание, а у нас здесь никак заговор, а ведь похоже. Маркс считается другом и креатурой Крюгера, но интересно, ничего не значащий светский разговор, несколько даже высоковатый для меня, потом расспросы о России, и Маркс чуть в стороне, но кивает еле заметно и очень серьезно, дескать, отвечай, скажите, Георг, и легкая улыбочка Диккера, от которой мурашки по коже, мы слышали, что в России вас обвиняли в достаточно интересном преступлении, обвиняли, и как к воде, прикладываюсь к бокалу с бренди, который до того просто вертел в руках, ни вкуса, ни запаха, да и нет, не говорите, переглядывание, потом, якобы не сразу, понимание моей ситуации то, что признаваться в таком, да еще в незнакомой компании, не стану. А если бы, начал все тот же Диккер, гипотетически это были именно вы тем человеком, который совершил символический акт повешения императора, зачем, предупреждение дурному правителю, устроившему на коронации, жертвоприношение, а потом, танцы на трупах, по сути, предупреждение от гипотетического представителя народа, это, выдыхаю, во рту сухо, еще не менее, текил, фариснопиру Валтасара, но глаз народа 27, замолкаю, и африканеры, переглянувшись, принимают какое-то неведомое для меня решение, я сочтенный взвешен, разговор снова становится обыденно светским, новости с фронта, экономика, проблемы у итлендеров и излишне патриархальной части общества буров, но откровенней, заметно откровенней, вот что это было, глава 14, папаша Крюгер изволил инспектировать артиллерийские склады, как нельзя сильно в эти минуты похожий на зажиточного деревенского мужика, взлетевшего, за неимением других кандидатур, на пост управляющего поместьем. Въедливая дотошность человека, который не вполне понимает суть своей работы, но держит изо всех сил важный вид, балансируя между верой в собственное высокое предназначение и опаской, а ну как поймут и погонит прочь. Наспех сколоченные бараки, огромные палатки, полотняные и дощатые навесы, и ящики, ящики, ящики. Африканеры невообразимо, чудовищно богаты. А немецкий кайзер шлет не только телеграммы со словами поддержки, но и корабли с оружием. Новейшие многозарядные маузеры, которые только-только поступают на вооружение армии Второго Рейха, пушки, пулеметы, больше, чем на вооружение у прибывших в Африку британских полков. Патроны, десятками миллионов, взрывчатка и все, что еще только может понадобиться для войны.